Вспомним былое. Татьяна Кирюшатова. Бабушка моя не помнит кукол. Бабушка моя не помнит кукол. Игр, забав детишек-сорванцов. Помнит, как война загнала в угол и закрыла детство на засов. Помнит, пить хотелось очень-очень, есть хотелось и чуть-чуть тепла. И чтоб песня мамы среди ночи не такой грустной была. Шли бои, но как-то все сторонкой. Повезло, деревня-то цела, но война худой почтальонкой с похоронкой в избу к ним вошла. Бабушка моя не помнит детства. Было детство где-то в стороне. Вот теперь несу ее наследство, эту память. Память о войне, о войне, о войне. Оставим в наших сердцах навечно.